Глава восьмая. Митя. «Эй, ну где ты там застрял? Обещал сюрприз, мы с парнями тебя ждем», — возмущался Арис, посмеиваясь в трубку. «У меня немного планы поменялись», — не таким радушным голосом ответил я. «Что-то случилось? Подъехать?» Тут же переобулся мой давний друг, становясь совершенно серьезным в одно мгновение. «Я сам разберусь», — отозвался я, еще никак не мог прийти в себя после встречи с Аленой. Все не верил, что это действительно случилось со мной. Судьба решила преподнести мне подарок. «Отгоню тачку в сервис и к вам», — продолжил я. «Тачку? Ты ведь свою продал недавно», — отозвался Арис. «Неужели новую купил?» «Да, именно это и был сюрприз. Хотел похвастаться. Но теперь нечем». Вздохнув, сообщил другу и еще раз грустью взглянул на прилично помятый автомобиль. «И что с тачкой?» — настороженно переспросил Арис. «Давай все на месте расскажу. Не телефонный разговор», — отмахнулся я от вопросов, желая для начала обдумать, что именно говорить. «Ладно, мы ждем», — ответил друг и отключился. «Да, как только разделаюсь с тачкой, попрошу Арса пробить Алену. Пусть его парни досье на нее добудут. Как раз пойму, в какие неприятности она попала, и смогу их решить. Только после этого у меня появится шанс на зеленый свет». Отогнал свою малышку в мастерскую знакомого, где уже несколько лет бессменно обслуживался. Тот посокрушался, когда узнал, что она сегодня из салона, посочувствовал и пообещал, что через неделю отдаст мне ее без единой царапинки. Я вздохнул и, еще раз взглянув на покореженную тачку, вышел из сервиса и вызвал такси. В клубе Арса я был уже через полчаса. Но, наконец-то, возмущенно отозвался Андрей. «Я уже домой собирался. Мне жена тоже обещала какой-то сюрприз, и он явно будет покруче твоего», — в том же тоне отозвался Ренатик. Я перевел взгляд на скучающего, но без претензий Фила, а после на Арса. Тот поднял руки вверх. «Наша бессменная компания была в сборе. Со всеми, кроме Арса, судьба свела нас в универе. Мы стали близкими друзьями, самой заметной четверкой парней, сменившей на пьедестале М4 после их выпуска. А вот Арса я знал со школы и уже позже познакомил с остальными. Мы постоянно зависали в этом клубе, чувствуя себя здесь словно дома. Я слушаю», — только произнес он, ухмыльнувшись. «Я сегодня тачку купил. Наконец, мое дело в гору пошло. Как раз ехал к вам, чтобы поделиться такой радостью. Но в меня въехала девушка. Прям на полном ходу в бочину влетела», — сообщил я друзьям. «Что за тёлка наехать?» Тут же подорвался с места возмущенный Арс. «Стоп, нет, я ее знаю». Решил все же сообщить правду. В конце концов, кому, как не друзьям, я могу открыться? «Знаешь, и это уже снимает с нее ответственность», — присоединился к Арсу Ренатик. «Нет, точнее, для меня да. Мы по страховке все оформили. Она и не отпиралась, но дело не в этом», — быстро успокоил друзей и слегка притормозил. «И в чем же дело? Разве не в твоей новенькой разбитой тачке?» — немного расслабленно уточнил Андрей. «Я бы эту овцу уже закопал». «И Дану бы свою закопал», — тут же вспыхнул я. «Причем тут моя Дана?» — нахмурился Андрей, садясь чуть прямее. «При том, что она моя бывшая», — проговорил я, выдавая свой самый большой секрет. «Дана?» — возмущенно спросил Андрей. «Нет, конечно». «Алена», — ответил я, закидывая голову и глядя в потолок. «Кто такая Алена?» — подхватил Фил, включаясь в беседу. «Это моя бывшая, и она же сегодня въехала в мою тачку». Расставлял я все по полочкам, предвидя следующие вопросы. «Так она специально? Ты, как обычно, трахнул ее и бросил?» — уточнил Арис. «Нет, я ее 7 лет не видел, и она вряд ли знает, какая у меня машина и где я вообще обитаю», — ответил я. «Стой, у тебя не могло быть девушки 7 лет назад», — заметил Арис. «У тебя когда-то была девушка?» — удивленно спросил Андрей. «Была. Я тогда в 11-м учился», — заговорил я и посмотрел на Арса. «Помнишь, ты со своими парнями ко мне в квартиру валился? Я тогда был с ней. Спрятал в другой комнате». «Когда дым пронюхал, что ты под него роешь?» — вспомнил Арис. «Да, я тогда шел ва-банк», — отозвался я, ныряя в те воспоминания, которые не хотелось доставать никогда. «И как удалось ее спрятать, что она не попала под замес?» — спросил Арис. «Ее родители про нас узнали и отправили в другой город подальше от такого хулигана. Это после аварии было. А я дал понять, что она меня больше не интересует, чтобы она не вздумала рваться назад», — продолжил я, вспоминая тот момент, когда рвал любимой девушке сердце. «Ого, какие новости!» — прокомментировал Фил. «Первая любовь». Он поиграл бровями, подкалывая, но меня подобные шуточки не трогали. Плевать я хотел на мнение того, кто ни разу не пытался завести отношения. Да я и сам после Алены был таким. Но я-то ее так и не забыл. А этот экземпляр вообще всерьез девушек не воспринимал. «Может, кто-то обидел нашего мальчика?» Так он теперь и отыгрывался на всем женском роде. «Арс, помоги, нужно досье на нее собрать», — обратился я к тому, у кого связи были и среди законников, и остались в криминальном мире, хотя он с этим давно завязал и вел только законный бизнес. Друг чуть-чуть дернул бровями, удивляясь моей просьбе, но комментировать ничего не стал, лишь кивнул и уточнил, за какой промежуток времени интересует инфа. Зато трое остальных посчитали, что обязаны продемонстрировать свое чувство юмора, насмехаясь надо мной. «Так у нашего Мити несчастная любовь», — хохотнул Андрей, который уже года три как остепенился и жил со своей любимой Даной, которую совсем недавно уговорил переехать к нему и сразу же окольцевал. «Молчал бы уж», — фыркнул я. «Так, может, расскажешь?» — поднялся с места Ренатик, с нетерпением поглядывая на часы. «Валил бы ты к Наиле. Она там тебя ждет, не дождется», — продолжал я язвить, поддаваясь на провокации друзей. Сходил с ума от неизвестности и лишь надеялся, что ее сегодня не затащат под венец. «И свалю. Я ей только через час обещал. Тут вдруг стало очень интересно», — довольно ухмыляясь, бросил Ренатик. «Да, я бы тоже послушал», — ответил Фил. «Нечего рассказывать. Не собирался я вываливать им самое сокровенное». И так рассказал больше, чем когда-либо планировал. «Так уж и нечего», — не унимались друзья. «Настолько нечего, что ты ее досье хочешь собрать за все годы, в которые ее не видел?» «Ага, настолько». Плюхнулся я в кресло и откинул голову, продолжая изучать совершенно гладкий, без каких-либо изъянов, потолок. «Так что, по домам?» — спросил Фил, первый, кто понял, что ловить здесь нечего. «Ну нет, я останусь. Дождусь инфы на эту Алену. Там и фотки должны быть», — отказался Ренатик. «А мне казалось, что ты торопишься». Не устоял я и съязвил. Почему-то не хотелось, чтобы они пялились на мою Алену, оценивали ее. «Тебе показалось», — довольный, что смог задеть меня, — произнес Рин. «Я твоей жене при встрече обязательно передам, что ты к ней не торопишься. Решил и я не оставаться в долгу». «Да пошел ты», — буркнул друг и сел обратно на диван. «Я бы пошел, но у меня дела». Фил все же свалил, так и не дождавшись возвращения Арса. Остались только мы втроем, причем все трое молчали, что-то внимательно рассматривая каждый в своем телефоне. Арис вернулся спустя минут 15, причем с хорошими новостями. «Основную инфу скинут примерно через час, остальное в течение пары дней», — сообщил Арис. «Жаль, что не смогу остаться и насладиться зрелищем, но Наиля не простит, если я задержусь», — произнес Ренатик, поднимаясь с места и прощаясь со всеми. «Позвоню позже», — кинул он Андрею, прежде чем выйти. «А я не тороплюсь, Дана в универе, а потом с Ксюхой по магазинам собиралась, так что останусь с вами», — заметил Андрей, глядя на меня с интересом. «Никогда не слышал ни слова ни о какой Алене». «А я о ней никому и не рассказывал», — подтвердил я его слова, ревностно желая сохранить все о ней при себе. «Почему? Я думал, мы друзья. И если ты столько лет не мог забыть ее, значит, давно было пора найти», — продолжил Андрей. «Зачем? Что я мог ей сказать?» Я надеялся, что у нее все в порядке, что она забыла и живет своей жизнью, и уж никак не думал, что встречу ее всю в слезах в свадебном платье. Выпалил я, начиная заводиться. Если она просит первого встречного заключить фиктивный брак, значит, у нее не так все хорошо, как я рассчитывал. Меня не бесили друзья, просто сильно злила неизвестность, и я буквально минуты считал до того момента, как смог узнать хоть что-то о ней. «Пришла инфа, сейчас скину», – прокомментировал Арис, заглядывая в телефон. Я вцепился в свой мобильник и открыл входящее сообщение. Открылся файл. Алена Евгеньевна Данилова. 28.07.1999 года рождения. 25 лет, не замужем. Училась в школе, окончила консерваторию. Дальше был адрес прописки, который я знала без этого. Ниже была уже не основная инфа, а именно то, что я бы хотел узнать. Не работает, по прописке не проживает, съехала от родителей 2 недели назад. Адрес выясняется. Фраза, что девушка не замужем, меня порадовала. Но я не мог знать точно, не вышла ли она замуж сегодня. Свадебное платье сбивало с толку и наталкивало на невеселые мысли. Но что мне оставалось делать? Только ждать. Пока я читал, почувствовал, как надо мной нависла тень. Подняв голову, увидел, что это любопытный Андрей рассматривал фото Алены, которое прилагалось к отчету. «Красивая», — только и произнес он. Видимо, решил больше ничего не комментировать, не бесить меня своими замечаниями. И я был ему за это благодарен и радовался, что Ренатик с Филом вовремя свалили. Те бы не упустили шанса поддеть меня и обсудить мою девушку. Почему-то именно так я о ней и думал с той минуты, как столкнулся, что я снова нашел ее, свою девушку. Я не мог найти себе места. Но и домой не особо торопился, так как понимал, что в компании друзей мог отвлечься, а дома просто начал бы сходить с ума. Поэтому я остался в клубе. Андрей и Арес оказались самыми тактичными из друзей и больше не поднимали тему Алены.